Глава 4, в которой Софи обнаруживает несколько странностей. Когда Софи проснулась, ее с головы до ног заливал дневной свет. Поскольку Софи твердо помнила, что никаких окон в замке нет, она поначалу решила было, что заснула за отделкой шляп, и вся эта история про то, как пришлось уйти из дома, ей только приснилась. Огонь в очаге перед ней почти угас, остались только розовые угольки да белая зола, а это лишний раз убеждало в том, что и огненный демон тоже ей только приснился. Но первая же попытка пошевелиться показала, кое-что ей все-таки не приснилось. Все кости громко захрустели. «Ой!» – воскликнула Софи. «Как все болит!» Голос, которым она это воскликнула, был слабенький и надтреснутый. Софи потянулась узловатыми пальцами к лицу и нащупала морщинки. И тут выяснилось, что весь вчерашний день она провела в состоянии полного ошеломления. И тогда Софи здорово разозлилась на болотную ведьму за то, что она с ней сделала. Ужасно, невероятно разозлилась. «Тоже мне! Расхаживает по лавкам и превращает людей в стариков!» – закричала Софи. «Ух, я бы ей устроила!» Злость заставила ее рывком подняться, несмотря на лавину треска и скрежета, и заковылять к нежданно объявившемуся окну. К полному изумлению Софи за окном оказался приморский городок. Софи увидела крутую немощенную улочку между рядами крошечных бедных на вид домиков и торчащие над крышами мачты. За мачтами Софи уловила мерцание моря. Его она видела впервые в жизни. «Это куда же я попала?» – спросила Софи у стоявшего на столе черепа. «Нет-нет, дружочек, можешь не отвечать», – поспешно добавила она, вспомнив, что находится не где-нибудь, а в замке чародея, и обернулась оглядеть комнату. Это была совсем маленькая комнатка с мощными черными балками под потолком. При дневном свете стало видно, что в ней невероятно грязно. Каменный пол был заляпан и замызган, за каминной решеткой громоздилась гора золы, а с балок мерзкими складками свисала паутина. На черепе лежал слой пыли. Софи рассеянно вытерла ее и заглянула в таз у стола. Увидев серовато-розовую слизь, покрывавшую его, и белую слизь, которая капала из подвешенного над ним рукомойника, Софи вздрогнула. Очевидно, чародея Хоула совершенно не беспокоило то, в каком убожестве живут его слуги. Остальная часть замка, судя по всему, скрывалась за одной из четырех низких черных дверей в четырех стенах комнаты. Софи распахнула ближайшую, в короткой стене, за столом. За дверью оказалась просторная ванная. Подобные ванны бывают только во дворцах. Она была оснащена всевозможными роскошествами, вроде ватер-клозета, душевой кабины, громадной ванны на когтистых лапах и зеркал со всех сторон. Только вот там было даже грязнее, чем в комнате. Софи подпрыгнула, заглянув в ватер-клозет, передернулась из-за цвета ванны, отскочила от зеленой плесени в душевой кабине и безо всякого труда избежала собственного скукоженного отражения в зеркалах, поскольку стекла были испещрены кляксами и потеками безымянных веществ. Сами же безымянные вещества теснились на очень большой полке над ванной. Они были в горшочках, бутылочках, тюбиках и сотнях потрепанных коричневых кульков и бумажных пакетов. Впрочем, у самого большого горшочка имя все-таки было. Он назывался «сушильное средство», о чем гласили крупные корявые буквы. Софи наугад вытянула с полки кулек. На нем было накорябана кожа, и Софи поскорее запихнула его обратно. На соседнем кувшинчике теми же каракулями было нацарапано «глаза». На каком-то тюбике стояло «для раздражения». «Уж оно-то наверняка работает», – пробурчала Софи, не без трепета заглядывая в раковину. Когда Софи повернула сине-зеленый вентиль, весьма вероятно бронзовый, в раковину хлынула вода и смыла некоторое количество плесени. Софи ополоснула руки и лицо, не касаясь раковины, но воспользоваться сушильным средством не отважилась, а просто вытерла руки о юбку, а затем направилась к следующей черной двери. Эта дверь вела на шаткую деревянную лестницу. Софи услышала шаги наверху и поспешно захлопнула дверь. Видимо, она вела всего-навсего куда-то на чердак. Софи заковыляла к следующей двери. Ходить стало гораздо легче. Все-таки вчера София обнаружила истинную правду. Она была крепкая старуха. Третья дверь выходила в убогий дворик, обнесенный высокими кирпичными стенами. Там высилась поленница, и чуть ли не вровень со стенами громоздились неряшливые кучи какого-то металлолома, старых колес, дырявых ведер, жести, проволоки. Софи захлопнула и эту дверь тоже. Она изрядно удивилась, потому что у замков таких дворов не бывает. К тому же над кирпичными стенами не виднелось никаких башен. Стены уходили непосредственно в небо. Единственное, что пришло Софи в голову, это то, что двор обращен к той стороне замка, куда ее вчера вечером не пустила невидимая преграда. Софи открыла четвертую дверь, и за ней оказалась кладовка с метлами, на ручках которых висели два приличных, но насквозь пыльных бархатных плаща. Софи притворила и ее. Оставалась только дверь в стене с окном. И именно в нее Софи вчера и вошла. Софи осторожно подковыляла к ней и выглянула наружу. Секунду она тупо глядела на неспешно проплывающие мимо холмы и на пригибающийся у порога вереск, ощущая, как ветер шевелит ее легкие волосы и прислушиваясь к рокоту и скрежету больших черных камней. Потом она закрыла дверь и направилась к окну. За окном был приморский городок. Никакая не картинка. Женщина из дома напротив выметала за порог мусор. Над крышей виднелась мачта, а на мачту резкими рывками поднимался сероватый холст, вспугнув стайку чаек, которые все кружились и кружились на фоне сверкающего моря. «Ничего не понимаю», — поделилась Софи с черепом. Затем она поглядела в очаг, и поскольку пламя почти погасло, пошла, подбросила пару поленьев и выгребла немного золы. Между поленьев заплясали зеленые языки, маленькие и кудрявые, а потом взметнулось длинное синее лицо с зелеными пылающими волосами. «Доброе утро!» — сказал огненный демон. «Не забудь, что мы заключили сделку!» Выходит, ничего Софи не приснилось. Она была не очень-то слезлива, но тут села в кресло и просидела довольно долго, глядя на дрожащего и расплывающегося огненного демона и не обращая особого внимания на шорохи, которые производил наверху проснувшийся Майкл, пока не оказалось, что он стоит рядом, и вид у него смущенный и несколько сердитый. «Вы еще здесь? А что?» – спросил он. Софи шмыгнула носом. «Я теперь совсем старая женщина», – начала она, но объяснить ничего не смогла. Все оказалось в точности так, как говорила ведьма, и как догадался огненный демон. «Ну, это рано или поздно случится с нами со всеми», – бодро ответил Майкл. «Не желаете ли позавтракать?» Софи поняла, что она действительно очень крепкая старуха. Последний раз она ела вчера днем, а теперь от хлеба с сыром и воспоминаний не осталось. И проголодалась она, как волк. «Да!» – воскликнула Софи, а когда Майкл открыл шкафчик на стене, она вскочила и заглянула ему через плечо. Ей стало интересно, что будет на завтрак. «Боюсь, у нас только хлеб с сыром», – суховато произнес Майкл. «Но там же полная корзинка яиц!» – поразилась Софи. «А вон тот сверток. Это не бекон, случайно? Да и попить горяченького стоит. Где тут у тебя чайник?» «Нету», – отозвался Майкл. «У нас готовит только Хоул». «Я умею готовить», – заявила Софи. «Достань-ка мне вон ту сковороду и сам увидишь». Она потянулась за большой черной сковородкой, которая висела на стенке шкафчика, хотя Майкл всячески пытался ее удержать. «Вы меня не поняли», – помотал головой Майкл. «Все из-за кальцифера, огненного демона. Он не склонит головы, ну, для готовки, ни перед кем, кроме Хоула». Софи повернулась и уставилась на огненного демона. Он злобно сверкнул на нее. «Не желаю, чтобы меня эксплуатировали!» «Ты что, хочешь сказать, что без Хоула тебе даже кипяточку не раздобыть?» – ахнула Софи. Майкл смущенно кивнул. «Ну, знаешь, тогда это тебя эксплуатируют!» – возмутилась Софи. «Давай-ка сюда!» Она вырвала сковородку из отчаянно сжатых пальцев Майкла, швырнула в нее бекон, сунула в корзинку с яйцами подвернувшуюся под руку деревянную ложку и со всем этим хозяйством зашагала к очагу. «А ну, не дури, кальцифер!» – велела она. «Наклоняй голову!» «Ты меня не заставишь!» – Гордо проскрежетал огненный демон. «Еще как заставлю!» Проскрежетала в ответ Софи с той яростью, которая частенько останавливала ее сестренок в разгар драки. «Только попробуй не послушаться, и я залью тебя водой! Или возьму щипцы и вытащу оба твоих полена!» Добавила она, с хрустом опускаясь на колени перед очагом. Там она шепнула. «А еще я могу расторгнуть сделку или рассказать о ней Хоулу. Хочешь?» «Проклятие!» – зашипел Кальцифер. «Майкл, зачем ты ее сюда впустил?» Тем не менее, он начал медленно и неохотно наклоняться, и вот уже огненный демон превратился в круг пляшущего на поленьях зеленого пламени. «Вот спасибо!» – сказала Софи и пришлепнула зеленый круг тяжелой сковородкой, чтобы Кальциферу не вздумалось снова подняться. «Чтоб у тебя весь бекон пригорел!» пропыхтел под сковородкой Кальцифер. Софи нарезала бекон. Сковородка была что надо, гладкая и прогревалась отлично. Бекон зашипел, и Софи пришлось обернуть руку юбкой, чтобы не обжечься. Дверь открылась, но из-за шипения Софи этого не расслышала. «Не дури!» – напомнила она Кальциферу. «И гори, пожалуйста, ровно! Мне еще надо яйца разбить!» «А, Хоул, доброе утро!» – убитым голосом произнес Майкл. При этих словах Софи повернулась, возможно, не без лишней спешки. Она уставилась на вошедшего. Высокий молодой парень в элегантнейшем голубом с серебром костюме замер, не успев поставить в угол гитару. Он отбросил светлые волосы с любопытных льдисто-зеленых глаз и, в свою очередь, уставился на Софи. На узком треугольном лице появилось озадаченное выражение. «Извините, а кто вы, собственно, такая?» поинтересовался Хоул. «Где я вас раньше видел?» «Вы меня не знаете», уверенно соврала Софи. В конце концов, первая и единственная ее встреча с Хоулом была такой короткой, что он едва успел назвать собеседницу серой мышкой. Софи следовало бы поблагодарить судьбу, что тогда ей удалось так запросто унести ноги. Однако сейчас, по правде говоря, ее занимала лишь одна мысль. «Небеса милосердные», удивилась Софи. «Да этот чародей Хоул при всей своей злобности сущее дитя едва за 20. «Да, быть старой – совсем другое дело», – думала она, переворачивая бекон на сковородке. И Софи под страхом смерти не рассказала бы этому расфуфыренному юнцу, что она-то и была той девушкой, которую он пожалел на майском празднике. Сердца и души тут ни при чем. Хоул ничего не узнает. «Говорит, ее зовут Софи», — пояснил Майкл. «Вот пришла ночью». «А как ей удалось заставить Кальцифера нагнуться?» — спросил Хоул. «Так нажало! Просто деваться было некуда!» — жалобно пропыхтел Кальцифер из-под сковородки. «Это немногим по плечу», — задумчиво заметил Хоул. Он, наконец, утвердил гитару в углу, подошел к очагу, отодвинул Софи в сторону, и аромат бекона смешался с ароматом гиацинтов. «Кальцифер не любит, когда на нем готовит кто-то, кроме меня», сообщил он, оборачивая ладонь длинным хвостом рукава, чтобы ухватиться за ручку сковородки. «Будьте любезны, передайте сюда еще 2 ломтика бекона и 6 яиц и расскажите, что вы здесь делаете». Софи глядела на голубой самоцвет у Хоула в ухе и передавала ему яйца по одному. «Что я здесь делаю, молодой человек?» – переспросила она. После всего, что она видела в замке, ответ напрашивался сам собой. «Да я же ваша новая уборщица!» «Неужели?» – удивился Хоул, одной рукой разбивая яйца и бросая скорлупу в огонь, где Кальцифер пожирал ее, урча и чавкая. «А кто вам это сказал?» «Я!» – отозвалась Софи и благочестиво добавила. «Навести чистоту в вашем доме мне по силам!» «Однако очистить вас от скверны я не могу». «Хоул вовсе не скверный», — возразил Майкл. «Еще какой скверный!» — напустился на него Хоул. «Ты, Майкл, забываешь даже о том, как невероятно скверно я себя веду непосредственно в данный момент». И он дернул подбородком в сторону Софи. «Что ж, если вам, сударыня, так уж хочется быть полезной, разыщите ножи и вилки и расчистите стол». Под столом отыскались высокие табуреты. Майкл принялся выволакивать их оттуда и расставлять вокруг стола и разгребать всякий хлам, чтобы освободить местечко для ножей и вилок, которые он вытащил из ящика в столе. Софи пошла ему помогать. Само собой, Хоул вовсе не должен был ей радоваться. но пока он даже не намекнул, что ей можно остаться после завтрака. Поскольку особой помощи Майклу, похоже, не требовалось, Софи зашаркала к трости и медленно и нарочито аккуратно установила ее в кладовку для метел. Когда и это не привлекло внимания Хоула, она провозгласила: «Если хотите, можете назначить мне испытательный срок на месяц». Хоул не ответил ничего, кроме «Майкл, тарелки, пожалуйста», и поднялся, держа в руке дымящуюся сковородку. Кальцифер поскорее разогнулся, взревев от облегчения и выпустив целый сноп искр. Софи предприняла новую попытку припереть чародея к стенке. «Если мне придется целый месяц все тут убирать, — заявила она, — так покажите мне остальной замок. Я тут нашла только эту комнату и ванную». К ее изумлению и Майкл, и Хоул хором расхохотались. Только под самый конец завтрака Софи поняла, отчего они смеялись. Хоула не просто невозможно было припереть к стене. Судя по всему, он вообще не любил отвечать на вопросы. Софи отстала от него и спросила Майкла. «Объясни ей», — велел Хоул. «Может, умолкнет, наконец». «Никакого замка нет», — сказал Майкл. «Только эта комната и две спальни наверху». «Что?» — поразилась Софи. Хоул с Майклом снова расхохотались. «Замок изобрели Хоул и Кальцифер», — стал рассказывать Майкл. «И держится он благодаря Кальциферу. А это все старый домик Хоула в Портхевене. И тут только он настоящий». «Но ведь Портхевен у самого моря, до него отсюда мили и мили», — ахнула Софи. «Мне это не нравится. Зачем тогда ваш огромный страшный замок ползает по холмам и до смерти пугает народ в Маркет-Чиппинге?» Хоул пожал плечами. «Какая вы, однако, непосредственная старушка. Что ж, я достиг той ступени карьеры, когда вынужден производить должное впечатление как могуществом, так и злобностью. Заставить короля думать обо мне хорошо я не в состоянии. А в прошлом году мне случилось обидеть одну очень могущественную особу, и теперь мне нужно держаться подальше от них обоих». Занятный способ избегать кого бы то ни было. Однако Софи решила, что у чародеев, видимо, представления о секретности совсем не те, что у простых людей. Вскоре она обнаружила, что у замка есть и другие особенности. Все поели, Майкл принялся сгружать тарелки в грязный таз у стола, и тут раздался громкий гулкий стук в дверь. Кальцифер так и вспыхнул. «Кингсберийская дверь!» Хоул, направившийся было в ванную, повернулся к двери. В притолоку была вделана квадратная деревянная ручка, у каждой из четырех сторон которой стояла пометка с краской. Сейчас ручка была повернута вниз зеленым, однако Хоул, прежде чем открыть на стук, повернул ее вниз красным. Снаружи стоял некто в торчащем белом парике и нахлобученной поверх парика широкополой шляпе. Одет он был в пурпур, золото и киноварь и держал перед собой жезл, увитый лентами, словно младший братишка майского шеста. Некто поклонился. В комнату хлынул аромат гвоздики и флердоранжа. «Его Величество Король изволит приветствовать вас и приказал передать вам плату за 2000 пар семимильных сапог», — отчеканил некто. За его спиной Софи успела уловить очертания кареты, которая стояла на улице, сплошь застроенной пышными особняками с расписными рельефами, а в отдалении виднелись башни, шпили и купола такого великолепия, какого Софи и представить себе не могла. Ей было ужасно жалко, что посмотреть ей удалось самую чуточку, всего-то ту капелюшечку времени, которая потребовалась посланцу у порога, чтобы извлечь огромный шелковый позвякивающий кошель, а Хоулу, чтобы принять кошель, раскланяться и закрыть дверь. Хоул повернул квадратную ручку на место, зеленой меткой вниз, и запихнул кошель в карман. Софи заметила, что Майкл не отрывал от кошеля встревоженного взгляда. Затем Хоул, не мешкая, отправился в ванную, крикнув на ходу: «Кальцифер, горячей воды!» И после этого он долго-долго не показывался. Софи не могла совладать с любопытством. «А кто это был там, за дверью?» — спросила она у Майкла. «То есть, где это было?» «Эта дверь открывается в Кингсбери», — объяснил Майкл. «Там живет король. Наверное, этот человек был служащий лорд-канцлера». «И очень зря он отдал деньги Хоулу», — встревоженно добавил мальчик, обращаясь к Кальциферу. «А Хоул разрешит мне тут пожить?» — спросила Софи. «Если разрешит, «Никогда больше не пытайтесь припереть его к стенке», — посоветовал Майкл. «Он этого страх как не любит».